Глава 17. Две странные фигуры. В пестрой толпе, где многие дети и даже взрослые разгуливали в костюмах разных животных, никто не обратил внимания на трех енотов. Пробираясь между танцующими, Кефир, Гаврош и Рикошет увидели, как в столовую вошли Илона в костюме белки, Егор, одетый осликом с длинными ушами, и бабушка Марина в накидке из серебряного дождика. Лиза и Светка в пушистых розовых костюмчиках медвежат отплясывали возле буфета, поближе к подносу с пирожными. Иннокентий Евгеньевич посмотрел в окно и заволновался. — Там снега уже по пояс навалило. Мы здесь не застрянем? Снегопад продолжался несколько часов, и некоторых постояльцев это уже немного беспокоило. — Не стоит нервничать, — заверил его управляющий, который тоже, наконец, переоделся в сухое и слегка повеселел. — В наших краях снегопады не редкость. Как только все стихнет, дорожные рабочие расчистят дорогу. — А полицию вы вызвали? — спросила горничная Татьяна. — Мои похитители все еще разгуливают на свободе. — Вызвал, но они доберутся не скоро. — Так мы и правда отрезаны от мира? — задергалась бабушка Марина. — Вовсе нет. Связь есть, — помахал телефоном управляющий. — Нужно лишь немного потерпеть. — И чем займемся? — спросила Светка. — Танцевать уже надоело. — Можете залатать дыру в потолке, — угрюмо покосился в ее сторону управляющий. — Как такое вообще могло произойти? — Все из-за ваших ржавых труб, — заявила Светка. Все присутствующие подняли головы и уставились на дыру в потолке. — Зато теперь из номера можно спуститься прямиком в столовую, — заметила Лиза. — Или крикнуть официанту, чтобы нес завтрак. Сплошные удобства. Надо в нашем номере тоже пол проломить. — Нет, — перепугался управляющий. — Больше ничего проламывать не нужно. В отеле и так сплошной криминал. То горничную заперли в потайной комнате, то привидения повсюду разгуливают. — О, да! — воскликнула Лиза. — Моя видеокамера всегда наготове. В это время в толпе раздался громкий треск радиопомех. Все поспешно попятились. Трещал прибор, который Гаврош держал в лапах, направляя его на две странные фигуры в длинных белых балахонах. В полумраке таинственные личности сияли зеленым светом. — Привидения! — восторженно завопил Егор. — Кто это? — испуганно забормотал управляющий. Казалось, он сейчас хлопнется в обморок. Смелая Лиза вдруг тоже побелела, как полотно. — Пора прекращать этот маскарад! — сварливо заявил один из призраков. — Все постояльцы здесь, и отель отрезан от внешнего мира! Кто-то испуганно вскрикнул. Когда светящиеся балахоны были сброшены, крики усилились, а у Илоны и Егора глаза на лоб полезли от удивления. Посреди столовой стояли Финдершлоц и Железная Башка. — А вот и сумасшедший доктор собственной персоной! — довольно воскликнул Рикошет. — Никому не двигаться! — злобно приказал доктор Финдершлоц, выставив перед собой блестящую штуку, похожую на пистолет. — А иначе всем не поздоровится! И он пальнул из блестящей штуки в потолок, пробив еще одну дыру. — Нет! — схватился за голову управляющий. — Я разорюсь на ремонте! — Да! — закивал робот Железная Башка. «Ведите себя прилично! Гердоктор и его бластер шутить не намерены!» «Так это и правда? Вы выдавали себя за привидений?» — воскликнула Илона. «Конечно мы! Кто же еще?» — расхохотался доктор. «Ну что вам здесь нужно?» — спросил Егор. «Сначала мы хотели лишь распугать постояльцев, чтобы не мешали нам искать...» «Тайную лабораторию чертежи Зильберштейна», — сказал доктор Финдершлоц. «Но затем выяснилось, что среди гостей есть человек, который слишком много знает. Тот, кто выдает себя за другого человека!» «Что?» — баронесса Васиковски вздрогнула и попятилась в толпу. «Но кого же вы ищете?» — изумленно спросил Иннокентий Евгеньевич. «Профессора Зильберштейна!» — объявил доктор Финдершлоц. «И он сейчас находится в этом зале!» Толпа гостей снова ахнула. «К чему искать дневники и чертежи, когда можно схватить самого Зильберштейна? Пусть он нам обо всем расскажет!» «Вы ошибаетесь», — сказала Илона. «Мы видели фотографии профессора. Тут нет никого похожего на него». «Он изменил свою внешность, глупая девчонка!» — оборвал ее Финдершлоц. «Там, откуда он прибыл, это проще простого. Мы подслушали ваш разговор с поваром и знаем, что Зильберштейн уже вернулся из будущего. Отсюда все эти помехи и молнии средь бела дня. А все эти устройства и роботы? Он же привез их с собой с предыдущих путешествий. А прибор, отключающий электронику по всей округе в считанные секунды? Я бы тоже от такого не отказался». И доктор Финдершлоц двинулся сквозь толпу, помахивая бластером и пристально разглядывая каждого постояльца. «Сдавайся, Зильберштейн! Ха-ха-ха!» — добавил железная башка. «Мы знаем, что ты здесь!» Внезапно доктор Финдершлоц схватил бабушку Марину за руку и рывком подтащил к себе. «Бабушка!» — испугалась Илона. «Теперь это не бабушка, а наша заложница», — объявил Финдершлоц. «Ну, где ты?» «Мы пытались расспросить горничную, но ей ничего не известно. Потом хотели схватить повара, но он уже выболтал все этим детишкам. Зильберштейн, выходи!» «Вы с ума сошли? Отпустите меня немедленно!» — возмутилась бабушка Марина. «Э, нет! Если профессор сейчас не объявится...» «Довольно!» — вышел из толпы Иван Алексеевич. «Я профессор Зильберштейн». В столовой воцарилась мертвая тишина. «Но как?» — потрясенно выдохнула Илона. «Вы?» — вскинул брови Егор. «Так это вы изобрели машину времени?» «Я много лет работал над созданием этого устройства», — пояснил профессор. «И мои опыты принесли колоссальные успехи. Первые путешествия прошли очень удачно. Я побывал в прошлом и будущем, видел удивительные вещи. Вернувшись, использовал полученные знания для создания роботов и других устройств, которыми напичкан этот дом. Но на меня начали охоту очень опасные люди. Доктор Финдершлоц и ему подобные. И тогда я понял, что мои изобретения могут принести человечеству множество бед, если попадут не в те руки. Я свернул все работы, зашифровал и спрятал свои записи». «Они нам нужны!» — воскликнул доктор Финдершлоц. «Показывай, где спрятана машина времени, иначе мы этой бабульке...» «Не надо!» — быстро сказал Иван Алексеевич. — «Я все вам покажу. Идите за мной». И он направился в холл. Преступники поспешили за ним, а постояльцы толпой двинулись за преступниками. Ведь каждому интересно посмотреть на настоящую машину времени. — Устройство стоит прямо на виду, — вздохнул Иван Алексеевич. — Только никто не знает о его истинном предназначении. И он показал на огромный часовой механизм с совами. Досье номер 024. Имя — Иван Алексеевич Зильберштейн. Особые приметы. Особых примет нет, разве что выглядит гораздо моложе своих лет. Способности. Гениальный изобретатель, талантливый ученый, загадочный и скрытный человек, путешественник во времени. Основные факты. Когда-то Иван Алексеевич работал в одном исследовательском институте с доктором Финдершлотцем. Когда тот стал преступником, Иван Алексеевич испугался за свои разработки и изобретения, и, как оказалось, не напрасно. Финдершлоц вознамерился завладеть всеми его секретами, а особенно технологией создания машины времени. Профессору Зильберштейну пришлось скрыть свои изобретения и бежать самому. Но не на другой край Земли, а в будущее. Он периодически возвращается оттуда, чтобы предотвращать различные преступления.